Намо Бхагавате Васудевая. Я постараюсь сегодня подвести итог всему тому, о чем мы говорили в течение нескольких двух дней предыдущих. И в частности, мне напомнили вчера вечером о том, что я обещал объяснить алгоритм того, каким образом действовать, не создавая кармы. Я расскажу об этом. Я расскажу о теме, которая многих заинтересовала. Я сделаю небольшой обзор астрологии или объясню, каким образом астрологические методы помогают скорректировать карму или сжечь часть кармы. Я поговорю про музыку, как про способ работы со своей кармой, как способ работы с очищением сознания. И в конце я закончу свадьяя ягией, или ягией постижения самого себя, которая, согласно ведам, является самой могущественной ягией. А основной смысл того, что я хотел рассказать в течение этих трех дней, разумеется, можно останавливаться во всех деталях и подробностях на каждом из этих методов. У нас нет для этого ни времени, ни возможностей. Но мне хотелось подчеркнуть одну очень важную вещь. То, что мы с вами отвечаем за свое собственное будущее. И в руках каждого из нас есть инструменты, с помощью которых мы можем это будущее улучшить. Это относится ко всем трем аспектам нашего бытия. К чисто материальному, физическому аспекту нашего бытия. Мы можем очистить свое тело и избавить его от каких-то страданий, которые приходят неизбежно в результате неправильных поступков или ошибок, совершенных нами, неправильного образа жизни. Я немного буду говорить дальше об этом сегодня. Мы можем улучшить свое бытие на уровне ума, на тонкоэнергетическом уровне. То есть, по сути дела, стать счастливее. В этом тоже нет никаких сомнений. Человек может стать внутренне счастливым и очень счастливо жить свою жизнь. И мы можем возвысить свое сознание до нового, качественного нового уровня. Что, собственно, является целью человеческого существования или человеческой жизни. И институт, который устроил этот семинар, называется Институтом прикладных духовных технологий. Так вот, само по себе слово «яги» или «жертвоприношение» является ключевым или той самой духовной технологией, которую, прилагая к своей жизни, мы сможем так или иначе улучшить качество жизни. Под этим понятием этот институт основал Джон Фейверс, замечательный человек, которого мне довелось лично знать. И он был человеком в высшей степени сострадательным. Сердце его обливалось кровью, когда он увидел, как люди страдают. В конце концов, страдают из-за своих же собственных ошибок. И создавая этот институт прикладных духовных технологий, он хотел сказать нам, что помимо той технологии, которую мы знаем, которой мы пользуемся, и которая создала очень много проблем для нас, хотя создала также и удобства какие-то для нашей жизни, есть еще духовные технологии. И в отличие от обычных технологий, технологии, которые производят пластмассу, машины и много всего другого. Есть духовные технологии или прикладные духовные методы, которые решают проблемы, но решают на качественном ином уровне. Обычные технологии возникли именно потому, что у человека появилась потребность какие-то свои проблемы решить. Но он пытается решить эти проблемы способом, который заранее обречен на неудачу. Потому что он не понимает, что большая часть этих проблем порождена его же собственным умом. И что он делает? Он пытается решить проблему, порожденную своим умом, с помощью чего? Того же самственного, того же самого ума. Альберт Эйнштейн, величайший ученый прошлого столетия, говорил, что это самое большое заблуждение человечества. Надежда на то, что он сможет решить проблему, созданную его умом, с помощью того же ума. Не попытавшись ум поменять качественно. Так вот, когда мы говорим о прикладных духовных технологиях, речь идет о технологиях или практиках, с помощью которых человек может поменять свой ум. И таким образом решить проблемы в корне. Не последствия проблем, а найти самый корень, породивший эти проблемы, и таким образом избавиться от проблем. Собственно, об этом речь. Об этом шла речь в нашем семинаре. И я приступаю к основной части нашего семинара. Потому что я пообещал вовсе. Я закончил вчера, объяснив сам этот принцип. Человек, разумный человек, понимает, что он должен очиститься, что течение его жизни так или иначе загрязняет его. И накопившиеся ошибки, токсины, как их ни назови, проблемы в уме, становятся в какой-то момент слишком тяжким бременем. И я объяснял, что универсальный метод очищения называется яги или жертвоприношением, когда человек отказывается. И если вы помните последнее, что я сказал, что человек может достичь всех этих результатов жертвоприношения, если он знает, зачем он его делает. Мы все идем на какие-то жертвы. Нет ни одного человека, который никогда бы чем-то не пожертвовал. Люди очень хорошо понимают, что чтобы чего-то добиться, чего бы то ни было в этом мире, я должен от чего-то отказаться. Иначе не работает. Мать знает, что для того, чтобы воспитать дитя, ей нужно от чего-то отказаться, пожертвовать какими-то своими интересами. Муж и жена знают, что чтобы оставаться вместе и быть счастливыми вместе, они должны от чего-то отказываться. Отказываться от каких-то своих интересов, уступать. Ради самих же себя, чтобы быть счастливыми. Иначе говоря, все совершают жертвы, но далеко не все по-настоящему получают плоды. Плоды, о которых я говорил вчера, плоды на всех трех уровнях. На физическом, на тонкоэнергетическом или на уровне нашего ума в виде ощущения счастья и на более высоком духовном уровне. Так вот, сегодня мне хотелось начать небольшой рассказ того наш, чтобы обозначить правильную цель жертвоприношения или яги. Есть две цели, зная которые и сознательно совершая жертвоприношение ради достижения этих целей, человек может получить гораздо больше от своих жертв. Потому что, по сути дела, любая наша деятельность может стать жертвой. Любая наша деятельность может служить очищению. И может в конце концов возвысить наше сознание. Для примера я могу вам предложить отказаться один раз в неделю от смотрения телевизора. Это будет жертва. Не маленькая. Но вы посмотрите, каким образом эта жертва скажется на вас, на вашем сознании. Но сейчас мне хотелось сначала сказать о двух основных целях жертвы, которых нужно помнить. Когда мы что-то делаем, от чего-то отказываемся. Нужно в конце концов помнить, что человек отказывается от чего-то, или совершает жертвоприношение, отдает для того, чтобы выразить благодарность. Уровень культуры человека, уровень сознания человека выражается одним простым качеством – способностью благодарить. Если я что-то получил, если я что-то взял, я должен обязательно отблагодарить. Когда мы учим своих детей или воспитываем детей, с чего мы начинаем воспитание свое? Да, мы говорим, скажи спасибо. По сути дела, тот же самый букварь духовной науки, который изложен в Бхагавад-гите, говорит о том же самом. Первый урок, который человек должен извлечь для себя, он должен говорить спасибо. Спасибо тому, кто дал нам все. Спасибо Богу, в конце концов. Мы дышим. Кто-то с нас берет деньги за воздух. Так, никто еще не догадался воздух облагать налогами. Слава Богу. Так, воздух абсолютно бесплатный. Вода бесплатная, пища бесплатная, свет солнца бесплатный. Люди берут у нас деньги за электричество. Самая большая электрическая лампочка висит испокон веков и светит. Более того, все остальное электричество оттуда исходит, из этого источника. Человек должен в своей жизни научиться говорить спасибо. Человек должен понимать, что когда он что-то делает, отдавая часть того, что ему дано, в конце концов, он должен развивать в своем сердце чувство благодарности. Возвышенное чувство, с которого начинается еще более возвышенное чувство. С благодарности начинается любовь. И неблагодарность, наоборот, это самое черное, плохое чувство, которое может быть. Поэтому в Гите говорится, что если человек хочет избавиться от каких-то осложнений своих, он должен научиться говорить спасибо. Яги – это способ жертвоприношения, это способ спасибо сказать, выразить как-то свою благодарность, вспомнить того, от кого мы все получили, или кого-то. Вот. Иначе говоря, это одна цель. И вторая цель не менее важная, который может показаться немного странной на первый взгляд. Но я прошу вас потерпеть и не очень сразу отвергать ее. Вторая очень важная цель яги или жертвоприношения – очистить свое сердце от привязанности. В русском языке привязанность – это слово достаточно хорошее. Человек может быть привязан к своей собаке, к своему дому, к своей жене, к своей семье, к своей стране, в конце концов. Поэтому я предупредил сразу, что не очень понятно, чем же плоха привязанность. Свойство души – прилепляться к чему-то, привязываться. На самом деле это хорошее свойство в каком-то смысле. Но когда мы говорим тут о привязанностях, мы говорим о негативных привязанностях. И буквально через несколько минут я постараюсь объяснить, что имеется в виду. Потому что это очень фундаментальная проблема человека, с которой нам нужно расправиться. И сейчас я, собственно, приступлю к одному очень важному моменту. Я объяснял вам на первом занятии, если вы помните, сам механизм возникновения кармы. Каким образом карма формируется в нашем уме и формирует наш ум. Как наши собственные поступки формируют нас. И так как они формируют нас такими, как мы есть сейчас, они формируют наше будущее. Потому что, в свою очередь, я буду действовать, и этот круг кармы крутится и крутится и крутится. Справедливый вопрос, который был задан очень разумными людьми на первом же занятии. А что же делать? Могу я перестать действовать? Не могу. В этом мире все действуют. Более того, даже в Бхагавад-гите Кришна признает этот факт, никто ни на мгновение не может перестать действовать. Люди, которые пытаются покончить с кармой механическим способом, перестать действовать, совершают трагическую ошибку, потому что это в принципе невозможно. Они все равно дышат, они все равно вынуждены что-то делать, и попытка просто убежать от деятельности не решает проблем. Так, а с другой стороны, мы знаем, деятельность запутывает, и я объяснил это очень подробно с помощью разных там, хитрых моделей психологических. В общем-то, даже из них понятно, что есть проблемы. Иногда, живя в этом мире, мы вынуждены делать что-то, что мы даже не хотим. Иногда мы причиняем боль невольно. Мы не хотим причинить боль, мы причиняем. По закону кармы эта боль должна будет вернуться к нам. Причем не просто вернуться в том объеме, в каком мы ее причинили, а еще и умножиться. Потому что это некая амплифицирующая система, что-то вроде усилителя звука. Человек совершает немножко, это возвращается к нему, в столице. Добро приходит к нам в увеличенных масштабах, зло тоже приходит к нам часто увеличенным, потому что, причинив зло кому-то, боль кому-то, мы причиняем боль не только ему. Он, испытывая боль, причинит боль еще кому-то. А тот причинит еще кому-то. И все это, в конце концов, вернется к нам. Это проблема. Мы не можем перестать действовать. Мы не можем, абсолютно не можем, даже при всем нашем, при всех самых лучших намерениях, самых добрых намерениях, мы не можем действовать так, чтобы никому не было больно в этом. Чтобы не причинять горя, не причинять каких-то страданий другим людям. Мир так устроен. Так что же нужно делать? Очень важный рецепт. Слушайте внимательно. Потому что это действительно очень важно и очень интересно тоже. Давайте вернемся с вами к началу, когда я объяснял, каким образом функционирует наше сознание. Я сказал, что проблемной частью нашего сознания является эго или аханкара на санскрите. Я был неправ. Вернее, не вполне прав. Потому что аханкара или эго имеет две части. Одна плохая, другая хорошая. Когда я говорил о том, что аханкара целиком является проблемой, я в большей или меньшей степени сознательно делал эту ошибку. Часто, если вы будете слушать других людей, они будут говорить, что аханкара, самость, как ее переводил Смирнов, переводчик ведических писаний из Киргизии, еще в советские времена. Это плохо во всех отношениях, всегда. Это не так, это неправильно. У аханкары есть две части, одна хорошая, одна плохая. Чтобы понять, как человек должен действовать, нужно очень хорошо понимать этот механизм аханкары, механизм удовольствия, который я получаю. Первая часть, хорошая, позитивная часть аханкары, это понимание того, что я есть, потому что без этого понимания я не смогу действовать вообще. Чтобы действовать в этом мире, я должен знать, что я... Кто такой я? Правильно? Так, если вдруг в какой-то момент из вашего сознания стереть, кто вы в тот же момент лишитесь возможности действовать. Правильно? Потому что деятельность очень сильно связана с этим пониманием того, кто я есть. Это две неразрывно связанные части. Например, сейчас я учу вас, если вы позволите это. Так, для того, чтобы делать это, у меня должно быть эго учителя. У меня должна быть наглость выйти сюда, так, перед полным залом, не испугаться этого, начать говорить что-то. Я должен понимать, что то, что я вам сейчас в данный момент даю, может принести вам какое-то благо, я надеюсь. Так или иначе, у меня должно быть это понимание. Если вдруг я лишусь этого эго, того, что я могу кого-то чему-то учить, я не смогу это делать. Иначе говоря, есть здоровая часть эго, когда человек действует просто потому, что он должен действовать, потому что таково его положение в этом мире. Мое положение в этом мире, мои представления о том, что я могу, что они в конце концов вызывают деятельность. И это нормально. Так никто не смог бы еще раз действовать, если у него совершенно нет аханкары. Люди, которые говорят, что нужно полностью избавиться от аханкары, они хотят сказать, что вы должны полностью перестать действовать. Это равносильно именно этому утверждению. Но есть другая часть эго. Одна – это представление о том, кто я есть. Так, здравые, разумные представления. Так, я мужчина, я должен действовать определенным образом в соответствии с этим. И так далее. То есть есть некое «я», которое помогает мне нормально действовать в этом мире. Но есть другая часть моего «я», или моих представлений о себе, когда я действую в соответствии с тем, кто я есть, и при этом пытаюсь наслаждаться этим. Я могу действовать просто потому, что я не могу не действовать. Просто потому, что я должен действовать, я должен играть какую-то свою роль здесь, в этом мире, где бы то ни было. Так у меня есть какая-то функция здесь, какая-то роль. Так, но что человек обычно делает? Как он обычно действует? Он действует ради чего? Да, ради того, чтобы получить что-то в результате этой деятельности. И сделать этот результат или плод своей деятельностью частью чего? Частью себя. Частью своего «я». Вы знаете, люди... У меня есть один знакомый, заходит к нему в кабинет, в офис, и у него все стенки обвешаны дипломами. И он сам не знает, что это за дипломы, какие дипломы, но у него есть страсть эти дипломы получать и вешать туда. Так, люди, очень важный психологический момент. Человек действует ради того, чтобы наслаждаться результатами своего труда. И он каким образом наслаждается результатами своего труда? Делая эти результаты частью самого себя. Легче всего это можно увидеть на кладбище. Там можно увидеть, кто помер. Там заслуженный учитель, персональный пенсионер. Там. Меня в свое время больше всего именно это утверждение поразило. Персональный пенсионер помер. Так он же не пенсионер никакой, не персональный. Но... Что происходит с человеком, с нами, со всеми? Мы чего-то достигаем. Мы настроены на то, чтобы достичь чего-то. И когда мы достигаем чего-то, мы начинаем этим гордиться. Мы расширяем свое эго. Это называется гордостью. Гордость имеет свойство раздуваться. Так, человек может действовать и получать радость от самой деятельности. Собственно, в этом наше предназначение. Мы можем вполне счастливо жить, просто действуя и используя ту энергию, которая нам дана, те способности, которые нам даны, те таланты, которые у нас есть, на то, чтобы их как-то, чтобы помочь другим, чтобы сделать что-то. Но нам мало этого. Нам обязательно нужно сделать это частью своего «я» и сказать: «Посмотрите на меня. Вот я. У меня есть то, у меня есть это». Так. И в результате складывается ложное «я». Это, так сказать, условно говоря, правильное «я». Но есть еще мое ложное, раздутое «я», мои представления о себе, мои концепции, то, что я думаю, какой я есть, моя проекция меня в мир. То, что люди обо мне подумают, то, что люди там... Нам все время хочется, чтобы люди что-то думали о нас. На самом деле, по большей части, они ничего не думают. Или если думают, то думают плохо. Человек, который достигает чего-то, он думает, я достиг цели своей жизни. Он занял какое-то центральное положение высокое. Но чего он достиг? Только то, что люди о нем плохо говорят. В свое время Белла Ахмадулина очень хорошую вещь сказала. А слава что? Она молва худая. Но это тем, кто славен, не упрек. Слава – это молва худая. И что иное. Но у человека есть эти представления о том, какой я, каким образом я должен выглядеть, как люди обо мне должны думать. И это... все эти концепции или представления о том, кто я есть, какой я должен быть, как раз и является источником моего удовольствия или наслаждения плодами. Это я, скажем так, ложное я. Все наши достижения, которые мы себе приписываем, даже если мы их действительно достигли, на самом деле, если разобраться, все эти достижения или результаты нашего труда, у них очень много, большой вклад других. И прежде всего, того, кто нам дал это тело, того, кто нам дал этот ум, столько всего. Но нам нужно все это назвать своим «я». Вот это «я» вредное, ядовитое. Это гордость человека. Ложное «я» или гордыня человека, гордыня своими плодами, достижениями и всем остальным, именно она является источником кармы. Если я просто действую, потому что я должен действовать, потому что я не могу не действовать, потому что у меня есть способности, силы, энергия, и я действую, исполняю свой долг, все это карму не порождает. Почему? Давайте с вами разберемся. Мы с вами... В конце концов, ученые, психологи почти что уже закончили институт наш замечательный. Почему? Я объяснял, каким образом создается карма. Есть у нас эта карма. И карму или деятельность человек совершает, мы давали определение. Что такое карма? Это не просто деятельность, а какая деятельность? Деятельность, которую я совершаю ради того, чтобы наслаждаться ей, наслаждаться плодами ее, даже не ей самой как таковой, а ее плодами, тем, что она приносит. Так, наслаждается именно это, ложное «я». Оно наслаждается от того, что она становится больше. Я получаю какие-то плоды, она становится больше. В момент наслаждения, именно в момент наслаждения происходит, откладывается самскара. Я делаю что-то, чтобы наслаждаться этим, чтобы получить это удовольствие, чтобы радоваться этому всему. Не делаю это, потому что сам по себе процесс мне доставляет удовольствие, а делаю, потому что я хочу получить что-то. Тем самым я откладываю самскару и в каком-то смысле омертвляю самого себя. Об этом, как это ни странно, говорил даже Карл Маркс. Карл Маркс говорил, что когда человек в его ранних трудах, до тех пор, пока он еще на наше горе, на нашу беду «Капитал» не написался, в ранних трудах он говорил очень интересный момент. Он говорил, что происходит отчуждение человека от самого себя. Именно за счет того, что он действует неправильно. Именно за счет того, что он привязан плодам своего труда. Это, я понимаю, не совсем простая концепция, но я сейчас объясню очень просто, как это все происходит. Когда я действую, и я достиг успеха, я достиг какого-нибудь результата, и у меня появляется это «я». Кто достиг этого результата? Я достиг этого результата. Помните, как была замечательная сказка про лягушку-путешественницу? Помните, как ее несли эти утки? Вот, и лягушка увидела, что снизу люди показывают и говорят, смотрите, смотрите, смотрите. Так, она попросила уток немножечко пониже спуститься, потому что я хотел все слышать, что мне люди говорят. Так. Она услышала к своему ужасу, что люди говорят, да интересно, кто это придумал? Как это так? Лягушку унесут, утки. Так. И в этот момент что она закричала? Она закричала, я! Это я придумал. Потому что ей мало было просто лететь. Это само по себе достаточно большое удовольствие. Ей нужно было, чтобы еще люди говорили о том, какая она умная. И в тот же миг, что с ней случилось? Она шмякнулась. Слава Богу, она шмякнулась в болото, а не просто об асфальт, как это, или дорогу. И то же самое происходит с нами. В тот самый момент, когда мы достигаем успеха, нам нужно что крикнуть? Я! Нам нужно всем продемонстрировать это, всем показать. Смотрите, это я. Меня стало больше. Мы приписали за счет этого механизма аханкары, мы приписали себе все это. Это стало частью нашего «я». И удовольствие, которое мы получаем именно от того, что нам кажется, что я стал более значимым. У нас возникает эта иллюзия, что я приобрел большую значимость, что я стою больше, чем сейчас, и все что-то, я достиг этого. В этот момент я получаю удовольствие. То самое ложное удовольствие, это удовольствие, оно плавит мое сознание. Когда мы чувствуем удовольствие, испытываем, что мы испытываем внутри? Тепло становится. Хорошо на душе, на сердце. Чита плавится. И в ней отпечатывается очень сильный след. Я испытал это. Да! Это круто. Это круто. Это хорошо. Так? Это удовольствие порождает в уме самскару, которая в какой-то момент запросит от нас, чтобы мы ее повторили. В какой-то момент она проснется и заставит нас действовать снова каким-то аналогичным образом. Естественно, я не объясняю все, я объясняю какую-то часть этого, но очень существенную часть этого всего механизма. Что я хочу сказать, что наше сознание может оставаться спокойным и холодным в хорошем смысле этого слова, когда я действую, если я действую правильно. И наоборот, если я слишком много вкладываю в этот процесс достижения результатов своего труда, то тогда оно расплавится. И на этом мягком сознании произойдет очень сильный отпечаток, который сформирует, будет частью моей будущей кармы. Люди очень сильно радуются или очень сильно переживают. Они радуются, когда их эго растет. От чего мы переживаем? От чего мы страдаем? От потери. Когда мы чего-то теряем, терпим какую-то неудачу, что-то такое с нами случается, что на наш взгляд уменьшает то представление о себе, которое все должны иметь. Именно это происходит у нас. Недавно я разговаривал с одним человеком, он в полном горе. Так я спрашиваю, что такое? На нем лица нет. Он говорит, я взял долг, кредит, 3 миллиона рублей. Так, 3 миллиона рублей, это где-то 120 тысяч долларов, что ли, даже больше сейчас. И теперь не знаю, как отдавать. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну как, я же взял долг, 3 миллиона рублей, не знаю, как отдавать. Я говорю, ну и что? Что для тебя поменялось? Ну как? От меня жена уйдет. Я говорю, ну что, если она уйдет, значит, из-за этого. Значит, она тебя никогда не любила. Что особенно? Он говорит, ну как, меня в тюрьму посадят? Я говорю, ну посадят, ничего. Ну и что? Ну и что? Люди сидят в тюрьме, люди живут в тюрьме, люди нормально живут в тюрьме. Я знаю людей, которые очень сильно духовно прогрессируют, оказавшись в тюрьме. Что особенно? Что с тобой случилось? Что с тобой случилось? Он говорит, ну как? Что он хочет сказать, я понимаю, что мне легко говорить. Неизвестно, как я бы сам реагировал. С точки зрения теории, как должен человек на это все посмотреть? Очень просто. Для меня ничего не поменялось. Я как был душой, так и был душой. На самом деле, человек с нами будут эти испытания, мы будем терять. Мы будем терять не просто на грубом физическом уровне. Мы будем терять в глазах людей. Иногда репутация наша будет страдать. Ну и что? По сути это дело, ничего не меняется. Я как был вечным я, так и остался вечным я. Все это всего-навсего удар по моим ложным представлениям о самом себе. И периодически все эти удары переносят. Просто нам кажется, что нас стало, так сказать, чего-то убыло, какую-то почву под нас вырвали. Я работал на себя, на свой образ. Я пытался его создать, что я успешный, я преуспевающий, я крутой, я тот, я сё, я богатый. Вдруг оказалось, что меня в тюрьму посадили. Когда мы стали с ним анализировать всю эту ситуацию, оказалось, что, в общем-то, зачем он брал эти кредиты? Только для того, чтобы пыль в глаза пустить. Только для того, чтобы большую машину купить. Вот. Почему он работал? Он работал на свое ложное эго. В результате этого, когда я работаю на свое ложное эго, я же в конце концов и получаю по заслугам. Что-то со мной случается. Я работал на свое ложное представление. Оно начинает страдать. Поэтому алгоритм, если речь идет об этом, как действовать, чтобы не создавать карму здесь и сейчас. В Гите, в Бхагавад-Гите формулируется очень просто. Действуй без привязанности к плодам своего труда. Понимая, что плоды могут прийти, могут не прийти. Иногда люди действуют очень тяжело, и плоды не приходят. Иногда тот же самый человек или другой человек не делает практически ничего, и плоды приходят. Потому что есть еще другие силы. Плоды зависят не только от меня. Вся система гораздо сложнее, чем нам может показаться. И если мы посмотрим, Кришна дает очень интересное определение йоги. Потому что йога, еще раз, это определенное отношение к миру или состояние сознания, в котором человек не создает карму. И он говорит, самадвам йога мучате. Йога есть равное отношение самадвам. Самадвам значит равновесие, уравновешенность. И очень часто одна и та же идея, одна и та же мысль повторяется на протяжении небольшого произведения, каким является Бхагавад-гита, где говорится, одинаково относись к почету и бесчестию. Одинаково относить к богатству и бедности. Все это приходит и уходит. Все это тебя не затрагивает. Потому что, когда я слишком радуюсь или слишком горюю, то я забываю самое главное, что я должен помнить. О том, кто я. И о моем вечном предназначении. Так, поэтому Кришна говорит, йога самадвам. А не придавая этому слишком большого значения, оно все равно тебе не принадлежит в конечном счете. И он формулирует этот принцип очень важный. Ты можешь действовать, ты должен действовать. Обязательно действуй. Не будь привязан к бездеятельности. Не думай, что ты можешь избежать деятельности. Если у тебя есть силы, если ты сама собственная Бхагавад-гита из этого состоит, Арджуна, воин, пытался убежать. Он сказал, я уйду в Гималай, я не могу, у меня сил нет, я не могу убивать, это слишком... Кришна говорит, ты убежишь в Гималай, что ты там будешь делать? Ты там будешь сражаться. Ты там найдешь кого-нибудь и устроишь там войну, потому что ты не можешь не сражаться. Твоя природа. Но при этом не привязывайся к плодам своего труда, не делай плоды своего труда своим «я». Тогда все будет хорошо. И это... Простой совет, которому можно учиться и нужно учиться в течение долгого времени. Нужно отчетливо понимать, что это легко сказать, а не просто реализовать в своей жизни. Потому что мы зависим от этого. Но жизнь учит нас именно такому отношению. Если мы посмотрим и проанализируем свою жизнь, мы поймем, что уроки, которые нам даются постоянно, сводятся именно к этому. На первом нашем занятии, на первой лекции говорил, что когда у человека сильный разум, то он с помощью этого разума сможет переварить все то, что с ним случается. И что значит переварить все то, что с ним случается? Кстати, не сохранить какие-то шрамы в сердце, не сохранить обид. Как люди под конец жизни, они часто бывают обижены вообще на весь мир, не знаю на кого, просто обижены, они сидят, жалко их. Почему они не смогли переварить уроки, которые им дали? А переварить очень просто. Все то, что должно произойти, происходит. И нужно принимать. У святого Франциска есть удивительная молитва. Он говорит: «Господи, дай мне сил принять то, что я не могу поменять. Дай мне сил изменить то, что я могу изменить. И дай мне разума отличить одно от другого». Что-то в этой жизни я просто должен принять. Какие-то вещи я просто должен принять. И не обижаться. Просто с благодарностью принять. Так или иначе это нужно. Что-то, если я могу что-то поменять к лучшему, я должен поменять. И главное, что у меня должен быть ясный разум, чтобы я одно отличал от другого. Чтобы там, где я не могу чего-то поменять, я не расстраивался от того, что я не могу поменять. А там, что я могу поменять, я не бездействую. Часто люди именно эту ошибку делают. Они начинают сокрушаться по поводу чего-то, где они бессильны. Пожалуйста, честно, поднимите руки. Сокрушались вы по поводу ситуаций, в которых вы ничего не можете сделать? И люди полностью их съедают, эта ситуация. Они попадают полностью под влияние этой ситуации, они находятся в ней, и они не могут выйти из нее, они напрасно растрачивают свою энергию. А ее нужно просто принять. Какие-то вещи будут, обязательно бывают у нас. Вот, и наоборот, иногда мы можем поменять что-то к лучшему, но мы бездействуем в этот момент. Это тоже неправильно. Поэтому это очень хороший рецепт, который Кришна нам советует. Не слишком радуйся, когда что-то хорошее происходит. Не слишком горюй, когда что-то плохое происходит. Старайся смотреть на все это чуть-чуть со стороны. Тогда ты сможешь получить самую главную награду. Тогда все это не помешает тебе увидеть и понять самого себя вне всего этого. Помимо всего этого, в этом суть. Есть хорошая история, которую я люблю рассказывать. И можно, да, историю вам рассказать? Хорошая притча про одного китайца. У китайца был скакун. Драгоценный скакун. К нему присылали императоры и цари, и какие-то там важные чиновники, людей просили у него, чтобы он продал скакуна. Он был бедный дровосек. И он всем отвечал отказом. Говорил: как я могу продать его, мой друг, он личность. Как я могу его продать? Он личность. И люди в деревне, в которой он жил, они крутили пальцем у виска и говорили: идиот. Идиот. Идиот. Надо продать. Почему он не продает? Так он просто... Как же так? Он... Копейки считает, у него ничего нет, при этом у него драгоценность стоит, и он ей даже толком не пользуется. Ладно, все случилось дальше. В какой-то момент скакун убежал. Все, не было. Люди пришли радостные, окружили его и стали говорить: вы говорили, дурак, какая беда с тобой случилась, смотри, мы говорили, не продал, теперь он убежал, беда. Он говорит: никакой беды со мной не случилось. Что со мной случилось? Просто раньше у меня был конь, теперь у меня нет коня. Все, больше со мной ничего не случилось. Я как был, так и был. Там ничего не произошло. Почему? Что плохого произошло? Объясните мне, пожалуйста. Они не знают, что это такой стиль. Что произошло дальше? Через несколько дней скакун вернулся из леса и привел с собой 10 кобылиц диких. Люди с сбежать, сказать, счастье, счастье наше. Счастье, такая, потрясающе. Человек говорит, какое счастье? Ничего не поменялось, просто я как был, так и остался, просто был в Катун, потом он ушел, потом он пришел, 10 кобылиц пришло. Что произошло? А что я говорю, ну мы вообще не понимаем. Чего ты не радуешься? Говорит, а чему радоваться? Они разошлись, не понимая вообще. Что случилось дальше? Дальше случилось, что его сын объезжал одну из необъезженных кобылиц, упал с нее, сломал ногу и остался калекой. Люди сбежались и говорили, несчастье пришло, горе пришло, ничего не случилось. Просто у меня был сын, и раньше он был нормальным, сейчас он, у него нога поломана, ничего особенного не случилось, никакого несчастья не произошло, просто вот там все было, я как был, так и остался. Так что случилось дальше? Дальше случилась война, и всех юношей забрали в армию, а этого сына оставили. И люди сбежали, и опять говорили, счастье, тебе повезло. Он говорил, я вас не понимаю, потому что вы смотрите со своей ограниченной точки зрения. Вы не можете увидеть шире картины. Если посмотреть чуть-чуть шире, если посмотреть с точки зрения вечности, и то, и другое может быть благом. И в том и в другом случае я могу получить что-то хорошее. И именно такое отношение означает разум. Разум значит, что я принимаю все то, что происходит, я действую там, где я могу действовать, и при этом я не привязан ни к тому, ни к другому. Потому что я понимаю, что есть нечто другое, и есть нечто более важное, есть некая более важная цель. И именно это алгоритм, который позволяет человеку не совершать карму. Не совершать деятельность, но при этом не запутываться в плодах своей деятельности. Вот такая примерно у нас ситуация. Потому что и хорошее, и плохое, оно может быть плохим. И оно может быть хорошим, в зависимости от того, как я воспринимаю все это. Понятно? Я ответил на вопрос, где там эта девушка, которая меня спрашивала? Да. Ответил на ваш вопрос? Хорошо. Это у нас был как бы общее объяснение. Сейчас очень важный момент. Еще одна очень важная вещь. Веды объясняют, что любое событие в нашей жизни может быть ягей. Более того, если я действую таким образом, собственно, если я внутренне не привязываюсь к плодам своего труда, действую из чувства долга, делаю как можно лучше то, что я делаю, это уже ягей сама по себе. Но веды объясняют в том числе, что иногда люди совершают аскезу суровую, даже в наше время. Люди голодают, чтобы избавиться от каких-то проблем. Люди в чем-то ограничивают себя, если они понимают, особенно если действительно что-то плохое случилось. Обычно по принципу, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Если рак произошел или еще что-то, люди кидаются в крайности, начинают там какие-то суровые методы очищения применять себе, поститься по 40 дней. Веды говорят, что даже обычная болезнь... Кто-то из вас болеет иногда? Бывает такое? Может стать очищающей. Даже болезнь может очистить нас и стать так называемой тапа-ягей. Тапа на санскрите значит огонь. И говорится в Ведах, что Творец три вещи создал чистыми. Огонь, солнце и корову. Все то, что связано с этими тремя вещами, всегда чистое. В Ведах говорится, что даже коровий навоз обладает антисептическими свойствами. Все то, что с коровой исходит, чистое. А огонь всегда очищает, и солнце всегда очищает. Так. Веды говорят, объясняют, как, в каком состоянии я должен болеть, чтобы это становилось инструментом моего духовного процветания или элементом сжигания моей кармы. Так. Люди обычно как болеют? Обычно люди очень сильно погружаются в эту болезнь, им не нравится это все. Так. А если я болею с благодарностью, если я говорю при этом, что, в общем-то, это все я заслужил, это пришло ко мне, если у меня не появляется этого неприязненного чувства, а наоборот, я болею и при этом пытаюсь понять, что же я неправильно делал. Я пользуюсь этим как поводом для того, чтобы глубже понять самого себя и природу самого себя, то болезнь становится тапа-яги, болезнь очищает. В норме болезнь не очищает человека. Именно потому, что человек пытается отвергнуть болезнь, человек пытается сказать, что это недоразумение. Я читал одну книгу, там женщина рассказывает о том, как ей объявили, что она заболела раком. И она пишет. Потом она излечилась так или иначе. Но в течение где-то полугода она находилась в этом критическом состоянии. Она говорит, это было самое лучшее время моей жизни. Потому что в это время я смогла понять то, что я не поняла на протяжении всей предыдущей жизни. Я смогла сделать мои отношения с мужем такими глубокими, какие они никогда не были. Я смогла так любить своего сына, как я его никогда не любила. Иначе говоря, она приняла эту болезнь правильно. Приняв эту болезнь правильно, мало того, что она избавилась от болезни, излечилась от этой страшной болезни, она еще извлекла огромные, очень глубокие жизненные уроки из нее. И сожгла огромный кусок своей кармы. Стала лучше, стала чище, стала глубже в своем понимании. И это как бы еще один большой такой, небольшой что ли, урок. Если мы, опять же, с помощью нашего разума воспринимаем правильно все то, что с нами происходит, без обиды, без зла, без мести, а с благодарностью, то все это становится яги, очищает нас, избавляет нас от кармы, делает нас легче. Вот. Наоборот, если мы обижаемся, то значит мы так или иначе не переварили этот урок. И это породит еще новые, еще большие проблемы. А, перехожу к самому интересному, к астрологии. Готовы? Почему людей это все привлекает? Там есть много важных вещей. Есть религии, которые запрещают астрологию, в частности, православие, христианство, они достаточно негативно относятся к этому. Можно понять, почему. Не зря. Потому что вся эта мистика, оккультизм и все остальное очень легко отвлекают человека от высшего. Человек очень легко разменивается на все это. И более того, столько всякой муры вокруг этого накручено в современном мире, что, в общем, и правильно делают, что отвергают. Но в ведической культуре астрология является неотъемлемой частью духовной культуры человека. И сама по себе она, как инструмент, помогает человеку очень многое понять и может дать нам очень важные какие-то советы, которые улучшают качество нашей жизни, улучшают нашу карму. Разумеется, что за оставшиеся там несколько минут, а мне нужно еще много других вещей рассказать, я вам сейчас тут не открою глаза на истину, не объясню все, но какие-то вещи мне хотелось рассказать. В том разделе Бхагавад-гиты, в 4 главе, на основе которой, на которого я дал этот семинар, упоминается в том числе Дева-яги. И я вчера объяснил, кто такие девы. Кто такие девы? Да. Это существа более высокого уровня, которые управляют Вселенной, которые управляют процессами Вселенной. И где-то говорится, что люди могут приносить им какие-то жертвы. И я сейчас объясню, что это значит, в каком виде это происходит. И почему, или при каких условиях это неплохо. Хотя веды говорится, что это делать не обязательно, но тем не менее, Кришна говорит, что если человек правильно делает ягью эту, то это тоже приносит ему благо на всех трех уровнях, в том числе и на духовном уровне. Принцип, который стоит или лежит в основе этого, заключается в том, что Вселенная или макрокосмос, и микрокосмос построены по одному лекалу, по одному образцу. И, собственно, когда мы рассматриваем свой гороскоп, мы рассматриваем в том числе свою собственную карму и структуру своего собственного тела. Наверняка вы все знаете, что в соответствии с представлениями йоги, у человека есть 7 чакр. Слышали, да, 7 чакр? Начиная с Муладхары, корневой чакры в самом низу, у основания копчика. Они расположены вдоль подзвоночника. Это 7 нервных центров. И тут наверху сахасрара, тысячелепестковый лотос. Они все изображены, имеют как свою графическую структуру. Это нервные или энергетические центры, расположенные вдоль позвоночника, которые управляют всем нашим телом. Все то, что у нас есть, всеми функциями нашего тела, они управляют. И на физическом уровне они тоже, их можно там обнаружить в каком-то виде. Но в основном они на тонком энергетическом уровне. Люди их могут увидеть там, как они выглядят. И в сущности в них тоже заложена наша карма. Потому что каждый человек, в зависимости от того, какое у него тело, у него какой-то центр более сильно развит, какой-то менее сильно развит. Например, люди чувствительные, у них сильно развита анахата чакра, сердечная чакра. Они эмоциональные, у них есть эта способность любить. Люди, которые занимаются математикой или философией, у них развита вот эта чакра, или много говорят, ораторы. У них сильная эта чакра, вишудха чакра. Так, агья чакра, я рассказывал вчера, это чакра, которая, в которой находится наш разум, и также эмоции находятся, луна и солнце. Забегаю вперед немножко. Так вот, все эти чакры, это наш внутренний гороскоп. Есть 7 чакр. И есть 7 планет. В ведическом гороскопе или в нашей Солнечной системе. Мы не считаем Уран, Плутон. В каких-то там системах они принимаются, но для нас это не так важно. 7 основных центров. И сейчас я объясню связь одного с другим. Поделите, пожалуйста, руку, кто знает немножко астрологию, основы астрологии ведической. Не так много. Хорошо, тогда я не буду слишком в подробности входить. Я просто скажу, что каждая планета в нашем гороскопе соответствует этим чакрам. Это Агни-чакра, я вчера уже сказал. Она соответствует Солнцу и Луне, двум основным планетам. Солнце олицетворяет что? Эго, да, оно также олицетворяет в данном случае волю, силу воли человека, его активное начало в человеке, активное начало в нашем разуме, волевое начало в нашем разуме. Луна что олицетворяет? Да, чувственное, эмоциональное начало. То есть это больше к Манусу, соответственно. Но так или иначе, это Солнце и Луна, они находятся тут, в этой чакре. Сахасрара чакра, она выше. Когда человек достигает ее, то он выходит за пределы Вселенной. Дальше, следующая чакра. Дальше по... В соответствии с астрологией, это два символа или два глаза вселенской формы Бога или того, каким образом силы творческие Вселенной влияют на нас. Два глаза. И дальше планеты находятся в зависимости от их близости к Солнцу. Какая следующая планета в близости к Солнцу? Меркурий. Меркурий управляет этой чакрой. И по сути дела, это символ в нашем внутреннем гороскопе, в нашей внутренней системе, планетной системе, или в нашей внутренней Вселенной. Меркурий – это Вишудха чакра. А дальше какая планета находится? Венера. И Венера, естественно, где находится? Да, у сердца, в Нахате. Венера – это символ любви, символ желаний каких-то. Она находится у сердечной чакры. Дальше кто? Марс. Марс находится у этой самой манипураки чакры, у солнечного сплетения в районе пупка. Дальше кто? Юпитер. Юпитер – это планета, которая отвечает за... за размножение, за расширение. Где бы ни оказался Юпитер в нашем гороскопе, корректировки своей кармы с пониманием того, что в каком состоянии он находится. И таким образом сжигание части своей кармы. У меня есть один хороший друг. Он врач в Индии, аюрведический врач. И он при этом очень хороший астролог. Он делает, он иногда излечивает удивительным образом болезни, от которых все остальные отказались. Потому что, как правило, в сложных случаях люди не могут как следует поставить диагноз. Что он делает? Он смотрит на человека, он смотрит, щупает его пульс, он спрашивает и расспрашивает его как следует. Потом он смотрит его гороскоп. И сопоставляя эти данные, смотря какие проблемы или какие планеты поражены, в этот момент к нему приходит некое озарение, и он понимает, вот, как нужно лечить эту болезнь. Каким образом к этому ко всему можно подойти, потому что в сущности все наши болезни, они в этой простой карте уже изображены. Они тут есть. Все эти проблемы, они тут есть. И, соответственно, что он делает? Очень важная вещь. Всем этим планетам, у каждой из этих планет, вернее даже не планет, а звезд, тонких звездных влияний, все это тонкие влияния, которые есть извне и которые есть у нас изнутри. Внутри все это есть. Если какая-то часть ослаблена, соответственно, можно усилить это, сгармонизировать это. Он прописывает определенные лекарства, которые несут на себе недостающую энергию. Предположим, он понял, что проблема заключается в том, что ослаблен Марс. Или что проблема заключается в том, что ослаблен Меркурий. Меркурий, в принципе, отвечает за здоровье. Так? То, соответственно, чтобы сгармонизировать все это, можно в мире, который является единой целостной системой, есть вещи, несущие на себе энергию Меркурия. Например, Меркурий зеленый в соответствии с представлениями ведической астрологии. И камень, который несет ту же самую энергию, какой? Изумруд. Это нечто сродное, чтобы усилить Меркурий и, соответственно, скорректировать какие-то проблемы, которые возникли. Человек должен носить кольцо с изумрудом на определенном пальце. Человек должен, если у него денег хватит. Человек должен там есть зеленые вещи, зеленые там, я не знаю что, зеленую траву какую-нибудь, салат. Человек должен какое-то время находиться в лесу. И все это может показаться немножко странным, но на самом деле это вещь, которая очень сильно работает. И это называется дева-ягья, когда человек как бы через это поклоняется этим полубогам. Астролог советует ему взять вещи, соответствующие этой энергии, и каким-то образом, так или иначе, служить этому или отдавать это. Например, если у нас проблемы с Сатурном, а с Сатурном у всех проблемы. Так, он специально в нашем гороскопе есть, чтобы проблемы создавать. Это проблемная планета, которая создает проблемы человеку. То ему говорят, что вот есть представители Сатурна в этом мире, вороны. И человеку говорится, покорми ворон, лучше будет. Что это реально значит? Какой смысл, объяснение какое всему этому? Я делал какие-то оскорбления, я делал какие-то преступления, какие-то ошибки в своей жизни. В результате этого, в своей прошлой жизни, в результате этого, в этой жизни, в зависимости от того, какие вещи я делал в этой жизни, ко мне будут приходить проблемы из определенной категории, что ли, категории или ряда вещей, несущих на себе эту энергию. Они будут приносить мне беды. Как я могу от этого избавиться, если я, наоборот, сделаю что-то хорошее для этого всего? Астрологи очень часто советуют, если хорошие астрологи, они знают корректирующие меры. Они говорят, покормите того-то, покормите того-то, покормите там белых лебедей или черных ворон или обезьян. Или покормите коров, хуже не будет. Лучше может быть. Покормите рыб. Но что в результате получается? Это может показаться даже где-то примитивным или еще как-то. На самом деле это работает. Очень эффективные методы. И я видел удивительные вещи, которые случаются. Но что в результате получается? Человека настраивают на другое отношение. Вся ведическая культура должна настроить нас на уважительное и благоговейное отношение к миру. Объясняя, что проблемы наши возникают, в конце концов, из-за того, что мы нарушаем какую-то вселенскую гармонию. Когда человек живет в гармонии с природой, с Богом, с миром, созданным Богом, с благодарностью, осознавая себя частью этой единой системы и, соответственно, пытаясь как-то вносить свой вклад, то это достойный человек, и он, в конце концов, становится счастливым. Если человек топчет все, если человек пытается как-то доказать, что он самый лучший, самый умный, самый хороший, и, в конце концов, он обижает всех, причиняет боль, то такой человек будет страдать. И веды разными способами, не метем так катами, объясняют нам, в чем наша ошибка. В Аюрведе говорится, что самая главная проблема, из которой возникают все болезни, я сказал, что это ама, но это на физическом уровне, ама или токсины. Аюрведа говорит, что этимология наших болезней или происхождение наших болезней, причина это называется прагья-апарадха или искажение разума, неправильное употребление разума. Нам дан сильный разум. Для чего он нам дан? Богом. Ну да, что-то. В конце концов, понять его, понять себя, понять что-то высшее. Так, как мы используем этот разум обычно в жизни? Для самого себя. Для того, чтобы приобрести что-то, для того, чтобы жадничать, для того, чтобы утвердить как-то свою власть. В результате этого мы совершаем оскорбление данного нам Богом разума. Мы неправильно им пользуемся. И неправильно им пользуясь, мы в конце концов страдаем сами. И вся эта система, она просто направлена на то, чтобы объяснить нам, что мы живем в целостном мире. Что мы часть целого, и что этот мир, удивительный мир, поразительный мир, где все так удивительно создано, он дал нам для того, чтобы мы ему служили, для того, чтобы мы делали какое-то добро, для того, чтобы мы жили в гармонии с ним, и для того, чтобы мы, живя в гармонии с ним, стали сами счастливыми, и на фоне этого счастья поняли нечто высшее. И когда человек совершает эти яги, начинает кормить, как я рассказывал, что я обнаружил во время моей последней поездки в Индию, сцену, которая меня полностью умилила. Шел человек и кормил муравьев. Он любовно, с улыбкой насыпал муку около норок муравьев, которых он видел. Такого, извините меня, на Западе не увидишь. Почему? Потому что людей в конце концов настраивают на более правильное отношение к миру, на благодарность. Мы должны правильно относиться к миру, правильно относиться к людям, и в конце концов через это научиться правильно относиться к Богу. И вся культура учит этому. И в этом смысле астрология неплохая. Астрология, еще раз, там можно много всего говорить. Я мог бы связать астрологию сейчас с пранаямой, которую мы вчера проходили, объяснить, каким образом пранаяма связана с этими чакрами. Не буду этого делать. Назло всем. Потому что суть не в этом. Суть в том, что все эти методы существуют в ведической культуре для одной цели. Объяснить человеку какие-то очень фундаментальные простые истины в том, что он должен жить в гармонии со всем и не пренебрегать ничем. Я могу заниматься астрологией, изучать астрологию, потому что астрология помогает мне понять себя. Это еще одна очень важная часть астрологии. Астрология помогает мне, дает мне возможность понять, что я должен делать, каким образом я могу по максимуму использовать энергию мне данную. Например, если у меня сейчас идет период Меркурия, каким образом эту позитивную энергию Меркурия использовать во благо? Я могу и с ней понять свои обязанности, для чего я создан, какие мои особенности, что я должен делать, чтобы быть здесь счастливым. Поэтому это важная наука, ее нельзя просто так отвергать. Неправильно ее просто так отвергать. Ее не зря нам открыли. Вот. Но, к сожалению, очень часто ей злоупотребляют, потому что думают, что она все дает. Она не все дает. Она учит нас, в конце концов, понять Бога. Первый стих, или самое начало Парашара Хора Шастры, Библии ведических астрологов, самого фундаментального труда отца астрологии Парашара, начинается с того, что я поклоняюсь всем этим планетам, или этим вселенским силам. Для чего? Потому что за всеми исполняют волю Бога. Все это разные ипостаси и проявления Бога. Что это то, каким образом Бог приходит в мою жизнь. То, каким образом я могу понять Его или Его волю в своей жизни. И ради этого можно заниматься астрологией. Ради этого можно носить все эти побрякушки, изумрудные кольца, или жемчужные ожерелья. Это нормально все. Ничего плохого нет в этом. Людям это нравится. Потому что люди любят полумеры. Потому что людям нравятся именно такие способы. Но в конце концов, все это настраивает нас на кардинальное решение всех наших проблем. на то, чтобы поменять свое отношение к миру, сделать его более правильным. Вот понятно, что надеть кольцо на палец легче, но это первый шаг. Это то, каким образом постепенно человек действительно корректирует свою карму и делает это. Если кому-то нужна отдельная астрологическая консультация, в следующий раз, когда я приеду, могу проводить. Но сейчас не буду, у меня нет времени, я уезжаю завтра. Но все это не для этого нужно, в конце концов. Все это для более высокой цели нужно. Про астрологию рассказал? Раху и Кету — это Ида и Пингала, которые тут. Ида и Пингала. Раху и Кету. Эти узлы. Аналоги. Ну, то есть тут все 12 созвездий тоже тут есть. На самом деле. Начиная от Водолея, от Муладхара чакры, это Водолей и Козерог. И пошли дальше. Водолей, Козерог, потом дальше, соответственно, в Козероге будет у Юпитера Стрелец и Рыбы, потому что Юпитер ими владеет. У Марса будет это Овен и Скорпион, у Венеры будет Телец и Весы. У Меркурия будет Дева и Близнецы, и тут, соответственно, будет там Лев и Рак. Все они тут. Весь гороскоп тут есть. Все это в нашем теле есть. И когда мы смотрим на это, у меня есть целое слайд-шоу, которое показывает соответствие между телом человека, различными ватой, питой и всем остальными планетами, как они влияют. Но это еще раз тема отдельной семинара. Понятно все, да? И когда мы дышим, то, соответственно, то есть проходит энергия по этому позвоночнику, все там действует, день, ночь, все происходит. Мы активируем всю эту систему. Но в конце концов все эти знания открыты нам только для того, чтобы мы поняли, что мы частица большой системы, неотъемлемая, и мы не можем вести, как мы хотим себя. Мы должны вести, подчиняясь общим законам и гармонии, в которой дышит вся эта система. Все, про астрологию рассказал. Не буду больше. Девять планет, я сказал, вот, семь этих, и Раху, и Кету. Ида и Пингала. Все девять, не обманул. Все есть. К музыке переходим. Интересно вам? Очень. В соответствии с, опять же, со структурой нашего тела. Главное у нас это сердце или чита. Сердце значит наше сознание. Все то, где я храню все свои впечатления и все остальное. На физическом уровне есть наше сердце, которое тоже очень существенный и важный орган. От него исходит система кровообращения, капилляры и все остальное. В соответствии с венами, эти капилляры или энергетические каналы, не только капилляры, не только система кровообращения, но каналы, по которым циркулирует в теле прана, их у нас 72 тысячи. К сердцу подходит 100 основных каналов. Эти 100 каналов основных потом разветвляются на другие каналы, так что в конце концов получается 72 тысячи мельчайших каналов, по которым прана или жизненная энергия распространяется, помогая моему телу функционировать нормально. И все эти каналы так же, как и все остальное наше тело, я объяснил, что все это часть Вселенной, все это живет, интегральная, неотъемлемая часть Вселенной, все это живет в союзе со всем. И все это подчиняется звуку. Веды утверждают, что звук — это первый творческий элемент, из которого все возникло. Не только веды. Евангелие от Иоанна начинается с этих слов. Вначале было слово. Так, в Библии, в Пятикнижии говорится, что сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Как он стал? Как свет появился? От звука. Бог сказал. Бог произнес это. Звук — это первый творческий элемент. И вся Вселенная, в гармонии с которой мы должны жить, или гармонии с которой мы должны искать, потому что она не отделена от Бога, она дар Бога. Мы часть этой Вселенной, мы не должны противопоставлять себя ей. Это злоупотребление своим разумом. А вся Вселенная живет и движется в определенном ритме. Правильно? Планеты движутся с определенной цикличностью. Внутри планет, сами планеты, помимо того, что они движутся по орбитам, они движутся вокруг своей оси. Наша Земля движется вокруг своей оси. Так, каждая клетка в нашем теле движется, пульсирует, живет в каком-то ритме. Каждый атом, входящий в состав этой клетки, движется и пульсирует. Внутри атомов электроны движутся по орбитам. Иначе говоря, весь этот мир на санскрите называется джагат. Кто знает, что значит джагат? Движущиеся. Джагат значит то, что движется. То, что все время находится в движении постоянно. От корня гам, что значит двигаться. Джагат значит то, что находится в движении. И у всего есть ритм, есть порядок, есть какая-то закономерность. Слово «ритм» происходит тоже от санскритского слова «рита». И «рита» значит... Кто знает, что значит «рита»? Закон. Закон, гармония. Вся Вселенная — это нечто целостное, живущее по своему закону. Как в Гите говорится, «сарвам этом ритам манье». Все то, что ты сказал, я считаю законом или истиной. Рита также значит истина. Гармония, закон, истина. Это нечто, отражающее... Слово «ритм» происходит от этого. Есть какой-то вселенский ритм или вселенский закон, положенный в основу всего этого. И звук вместе с ритмом составляет музыку. Звук, наложенный на ритм, составляет музыку. И в соответствии с ведической культурой помогает человеку прийти в гармонию с окружающим миром через посредство звука. Наши проблемы очень часто заключаются в том, что мы не поспеваем за этими изменениями, что мы живем в каком-то своем ритме, особенно сейчас. Стресс, бизнес, дела, занятость. Там, у меня в офисе есть свой ритм. Все знают, что это за ритм. Всех лихорадит. Весь мир сейчас лихорадит. Так, и из-за того, что мы все время выбиваемся из этого ритма, мы выбиваемся из общей гармонии. Это все беспокоит наш ум, вызывает волнение в нашем уме и, в конце концов, не может не вызывать волнение или беспокойство в нашем теле. Сейчас вся жизнь человечества – это очень аритмическая вещь, которая пытается установить какие-то свои законы и нарушить вселенский ритм. И за этим мы страдаем, в конце концов. Из-за того, что мы не можем пристроиться к этому ритму. Люди пытаются постоянно поправлять Бога. Так? Клубнику нужно почему-то есть целый год. Хотя Бог сказал, что ее нужно есть весной. Зимняя клубника, она пластмассовая. Но у человека есть ощущение. Я победил. В свое время Мичурин сказал, что... как он сказал? Что мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – наша задача. Это очень многозначительное утверждение. Вот мы берем. Скоро мало не покажется. Так. Человек постоянно хочет выбиться из ритма. Почему? По той же самой причине. Если мы вспомним нашу ведическую психологию, которую мы благополучно освоили, у нас в нашем сознании глубоко заложены две вещи. Какие? Рага и двеша. Люблю, не люблю. Хочу, не хочу. Нравится, не нравится. Человек все время хочет поправить этот мир в соответствии с тем, как ему нужно. Это революционное настроение. Он думает, что Бог немножко не доделал чего-то, нужно его подкорректировать слегка. В результате получается, по словам бывшего премьер-министра России Черномырдина, хотели как лучше, получилось как всегда. Это очень мудрое утверждение. Люди все время хотят поправить Бога, все время хотят исправить мир, подкорректировать его. В результате получается как всегда. И в результате они постоянно пытаются нарушать ритм, нарушать закон, нарушать какой-то естественный порядок или естественную гармонию. Вместо того, чтобы понять ее и попытаться жить в этой гармонии, в законе. Почему? Потому что, опять же, мне хочется, у меня есть это капризное начало, детское капризное начало. Я хочу настоять, сделать, как я хочу. И музыка, в соответствии с ведением, она должна помочь человеку войти в этот ритм и почувствовать гармонию, почувствовать себя частью. Музыка – это самый могущественный инструмент, который, если правильно пользоваться, позволяет человеку настроиться на правильное, почувствовать свою гармонию или стать частью всего. В ведах есть Гандхарва-веда. Гандхарва-веда – это веда, которая описывает музыку. И там говорится, что главная музыкальная форма ведической музыки называется рага. Рага значит мелодический ряд. Или, по-моему, так это называется в западной музыке. И там говорится, что есть всего 72 тысячи раг. И каждый из этих раг настроен на определенное время суток, настроен на определенное время года, настроен на определенные части в нашем теле в соответствии с каналами, по которым функционирует или по которым циркулирует прана в нашем теле. И когда та или иная рага, раньше и даже сейчас с помощью музыки лечили людей. Потому что когда звучит действительно правильная рага, которую музыкант должен услышать внутри, в конце концов. Я сейчас буквально два слова скажу об этом. У меня опять же нет возможности, чтобы очень глубоко в это погружаться. Но суть в том, что когда человек эту мелодическую вещь вживается в нее, то она может, проникнув в наше тело с помощью звука, с помощью вибрации звука, очистить определенные каналы. Есть 7 чакр, мы уже говорили об этом. И сколько есть нот? 7 нот. Для каждой чакры своя нота, начиная с са. Са ре га ма па да ни са. Это название нот на санскрите. И, соответственно, каждая нота, когда она звучит в раге, она воздействует непосредственно на этот центр нервный. Есть даже йога, которая называется нада-йога. Нада-йога – это йога звука. Когда, опять же, через этот звук или через гармонический ряд я соприкасаюсь с, сначала с той вселенной или с тем миром, который меня окружает, начинаю чувствовать себя бьющимся в том же самом ритме или частью этого всего, и в конце концов перехожу выше. Иначе говоря, каждая из раг должна настроить определенным образом наш ум. Я уже говорил, что по сути дела, механизм сжигания кармы – это работа с нашим умом или успокоение ума. Мы говорили об этом, читта-вритти, волнах на поверхности ума. И когда человек слушает музыку, разумеется, речь не идет о тяжелом роке, то эти волны становятся умиротворяющими, и эти волны лечат его. Эти волны помогают ему гармонию внутреннюю почувствовать, если это правильная рага. Механизм какой? Я сейчас вам сыграю какую-нибудь рагу, хотя я вряд ли ничего не понимаю. Я сказал, 70 лет еще раг есть. Обычно хорошие музыканты, по-настоящему хорошие, гордятся, если они знают, как следует, 10-12 раз. И под знанием, не подразумевается знание просто, скажем, нот, которые в него входят. Потому что ноты, ну, любой дурак может выучить, любой самоучка может выучить. Под знанием подразумевается а способность эту рагу услышать внутри и, услышав внутри эту рагу, раскрыть силу звука. Чуть-чуть попозже про силу звука, пока просто покажу таким тиражем. Слышно, да? Те же самые 7 нот. Есть 7 нот, есть 5 промежуточных нот. Вернее, говорят еще о 22 микротонах. Они называются шрути. То есть ведическая система, она не ограничивается 7 основными нотами. Там говорится еще о 22 микротонах, которые имеют особую энергию. Каждый из этих звуков, если произнести их чисто, если сделать их чисто, обладает особой творческой силой. И первое, что человек должен делать, если он изучает музыку или пытается понять ведическую музыку, он просто пытается чисто освоить каждую свару или ноту. На санскрите ноты называются сварами. Я сейчас сначала просто все эти ноты пропою. Можем вместе пропеть. Это просто название нот. И рагу, которую я сыграл, или мелодический ряд, который я сыграл, это так называемый байрав рага. Это рага, которая настраивает человека на раннее утро. Если вы хотите проснуться, то можете будильник настроить на эту рагу. Это самый лучший способ проснуться. Когда из сна наше сознание переходит в бодрствующее состояние, эта мелодия или эти ноты, эти звуки, они как раз соответствуют тому состоянию, в котором природа находится в момент пробуждения. Разумеется, если вы пробуждаетесь в нормальное время, не в 12 часов дня. Человек должен пробуждаться рано утром, это время, когда больше всего праны в воздухе, до восхода солнца, где-то за час, за полтора часа. И эта ранняя утренняя рага, она настраивает на это. Вместо того, чтобы слышать звук будильника, надо слышать эту рагу. Значит, знать рагу. Знать рагу значит действительно знать каждую ноту этого мелодического ряда в ее полной чистоте. И вначале я просто пытаюсь, по крайней мере, чисто войти в вибрацию, в гармонию с этими нотами. Это уже очень сильно очищает, очень сильно успокаивает. Заметили, успокоило, да? А если еще чуть-чуть дольше, то вместо того, чтобы проснуться, заснете. В сущности каждая рага, она должна еще раз, если я ее хорошо знаю, а люди, которые знают раги, они действительно, они могут мертвых поднять. Не то, что излечить живых. Такие случаи тоже были реально. Потому что огромная энергия, которая в этих звуках заключена, если человек хорошо и чисто их знает. И ключевое слово тут – чистота звука. Если человек чисто их знает, эти звуки, то он понимает очень глубокие тайны природы. Я хотел просто показать вам две простых раги, пентатоники, из пяти нот состоящие, в которых только одна нота отличается. Простая вещь. В западной музыке тоже есть какие-то там эти самые лады, но там есть достаточно мало ладов. Мажор, минор, там что еще. Каждая рага – это лад определенный. Ведическая музыка построена на 72 тысячах ладов. И буквально хотел вам показать две раги, которые отвечают всего-навсего одной ноты, из пяти нот состоящей. Послушайте и сами посмотрите настроение, как из одной ноты, из половины тона меняется все. Совершенно разные настроения, да? Почувствовали? Одна такая. Ты одна ночная, другая дневная. Одну нужно играть ночью, другую нужно играть днем. Одна дает энергию, а другая наоборот, настраивает на какой-то такой лад. Зачем я все это говорю? Еще раз, что музыка, как часть культуры, очень важная часть нашей культуры, это, в конце концов, работа с умом. Может быть, после этого тут у нас целое музыкальное представление заготовлено. Если вам интересно, мы сможем продолжить это как-то. Сейчас моя цель, еще раз, только в этом обзоре. И разные звуки ведических инструментов, с гармониями, которые я играю, это не ведический инструмент, это французский инструмент, хотя в Индии он сейчас популярен. Они также очень четко воздействуют на сознание человека, на чакры какие-то, низкие звуки, там есть барабаны. У нас есть барабаны? Барабаны есть. Ну ладно, в общем, это потом. Просто что я хочу сказать еще раз, что если правильно этим пользоваться, то ум человека может очень сильно очиститься. Музыка очищает. Если это хорошая, правильная музыка, она очищает. И наоборот, если это музыка нехорошая, какофоническая, то что она делает с нашим умом? Загрязняет. Она настраивает, возбуждает в человеке низшие энергии, возбуждает в человеке агрессию, возбуждает в человеке еще какие-то силы нехорошие. Это, к сожалению, то, что делает современная музыка. И можно видеть, каким образом эта музыка воздействует на самих музыкантов. Современные музыканты, которые играют эту, так сказать, музыку, они сами живут страшной жизнью достаточно. Но я видел классических музыкантов. Недавно я с одним познакомился. Индийский классический музыкант. Более счастливый человек я в жизни своей видел. Просто находиться рядом с ним, уже заражаешься его счастьем. Когда он начинает говорить о рагах, когда он начинает играть, или когда она из него выходит, он такое счастье он испытывает. И ты думаешь, а что он такой счастливый? Может, не то, что такой счастливый стать. Потому что музыка или звук – это один из самых могущественных элементов воздействия на сознание. И в том числе элемент разрушения нашего ложного эго. Потому что когда мы очищаем свое сознание с помощью звука, эго становится меньше. Я рассказывал на первой лекции о том, что есть это наша чита, и в этой чите это некий вселенский разум, что-то вроде вселенского интернета большого, где есть наши персональные домены, наши персональные сайты, отделенные нашим эго. Тут написано «Я». Так, много их хоть. Когда человек успокаивает или очищает свою читу с помощью звука правильного, хорошего, в соответствии с местом, временем, природой, то он через посредство этого звука, это один из механизмов тоже очищения, может получить доступ к этой информации или разуму, информационной системе, которая всю Вселенную покрывает. Люди достигали совершенства с помощью музыки. Естественно, для этого нужно сильно потрудиться, это не просто так. Но музыка позволяла им действительно настолько очищать свое сознание, возвышать свое сознание, что они выходили за пределы своей собственной ограниченности. Они начинали чувствовать и познавать нечто большее. В конце концов, они познавали Бога, потому что слово исходит от Бога. И мы знаем, что Бог – это тоже слово, тоже в каком-то смысле звук. Вот. И я продолжу эту тему. Не устали вы? Ну, уже как-то с меньшим энтузиазмом. устали, конечно. Ясно, что устали. Я могу на этом остановиться? Нет. А, просто я самое главное не сказал, а так можно было. Мы ждем этого главного. Сейчас постараюсь делать это так, чтобы не так он, чтобы быстро было. Я хотел сказать немного о мантрах. Мы заговорили о звуке. И наверняка многие из вас слышали это слово мантра. Мантра буквально значит то, что очищает ум. Ман – это корень, тот самый манас, о котором мы говорили в начале. Тра – то, что защищает ум от грязи, то, что защищает ум. Иначе говоря, мантра – это могущественный звук. Звук, который обладает способностью очень сильно воздействовать на наше сознание. Любые звуки воздействуют на наше сознание, в этом нет никаких сомнений. Когда мы слушаем кого-то, когда мы слушаем любую музыку, любой звук воздействует. Звук – это одно из самых сильных средств воздействия на наше сознание. Но есть особые звуки, которые помогают человеку особым образом настроить свое сознание. Другое определение мантры, которое мне хотелось бы сегодня дать вам сейчас. Что это звук, точно так же, как музыка, но по-своему, настраивающий наше сознание на восприятие иной реальности. Сейчас объясню, что это значит. Кто-то видел телевизор? Да. Все видели телевизор, так? Телевизор нам показывает и дает звук, правильно? Откуда он берет этот звук и это изображение? Из эфира. Есть волны. Так. Что делает телевизор? Телевизор ловит из всех волн, которые тут есть. А мы живем в этом огромном пространстве, где через нас проходят эти волны. В данный момент через нас мы находимся в этом волновом поле, информационном поле. Эти волны проходят через нас. Так? А что делает телевизор? Телевизор выбирает определенную волну. Если он настроен правильно на определенный канал какой-то, он выбирает эту волну. Эта волна, имеющая структуру, имеющая природу, на его экране превращается во что? Да, в изображение и в звук. Наш с вами мозг, наш разум, наше сознание – это тоже большой приемник различных вибраций. Возьмем другой пример, может быть, более даже подходящий, это радио. Так все настраивали радио. И когда там между волнами что слышно? И вдруг говорит и показывает Москва. Когда мы попадаем на точную волну, вдруг это какофония или это что-то непонятное, что приобретает ясно различимые формы. То же самое с нашим сознанием. Если наше сознание настроено на определенную волну, мы сможем воспринимать ее из пространства, из эфира, и мы сможем либо получать какую-то информацию, как этот телевизор, который получает информацию, либо еще что-то делать. В Ведах было сделано очень важное предсказание. Тысячи лет тому назад там говорилось, что век, в который веды были записаны, назывался мантра-югой. Мантра-юга значит век или время, где человек все то, что ему нужно, получал с помощью звука, с помощью мантры. И там же было сделано предсказание, что пройдет время, и по мере того, как люди будут деградировать, мантра-юга превратится в янтра-югу. Янтра что такое? Машина, механизм. Сейчас все то, что нам нужно, мы получаем с помощью машин. На все есть машина своя. Машина там, я не знаю, что только не придумали. На все машины. В конце концов, мы все превращаемся сами в машины большие. Мы механизируемся, наша жизнь механизируется, все механизируется, и от избытка этих машин, от избытка этих механизмов, каждый день изобретают какие-то новые машины, которые должны улучшить нашу жизнь. А в Махабхарате рассказывается множество удивительных историй. Там говорится о могущественных видах оружия, которыми пользовались люди 5000 лет тому назад. Там говорится о том, какие чудеса они делали. Там говорится о воздушных кораблях, о том, что они могли перемещаться по воздуху. И все это делалось с помощью мантры, с помощью могущественного звука. Потому что каждый звук несет в себе очень мощную энергию, и суть заключается в том, чтобы научиться этот звук чисто воспроизводить. Когда звук становится чистым, то результаты воздействия этого звука тоже становятся совершенно глубочайшими. В санскрите, а санскрит это единственный алфавит, который научно организован. Есть 5 рядов согласных по 5 букв, в зависимости от места их произнесения. Так, то есть 25 букв. Есть 4 полугласных. Яра-лава. 3 шипящих звука, которые есть в русском языке. Се, ше и ще. Они полностью соответствуют, почти полностью соответствуют санскриту. И 2 последних звука. Ха и м. Это не совсем м, а вибрации, которые там есть. Плюс гласные звуки. И каждый из этих 5 пар по 5 имеет отношение к 5 стихиям. Какие 5 стихии есть? Эфир, воздух, огонь, вода и земля. Так, 5 состояний вещества. Пространство, в котором распространяется звук или волны, газообразное состояние, плазмообразное состояние, жидкое состояние и твердое состояние. 5 состояний, в которых находится материя. Они соответствуют 5 элементам. Так, на 5 элементов есть 5 воспринимающих чувств, есть 5 изначальных элементов, есть 5 рабочих чувств у нас. Руки, ноги, анус, гениталии, язык. 5 воспринимающих чувств. Уши, глаза, кожа, нос. Что там еще? Язык тоже. Все эти звуки в санскритском алфавите имеют отношение к этим 5 парам по 5. И я не буду сейчас в эти подробности вдаваться, потому что сейчас моя задача не в этом, не в том, чтобы объяснить. Просто как бы саму структуру. 4 полугласных. Яра-лава – это чита, аханкара, манас и будхи. они воздействуют непосредственно на них. И из них «я» на что воздействует? На ахамкара. Не зря мы говорим «я». «Я» — это «я». Три сидящих звука воздействуют на три энергии, которые есть у человека. Крия-шакти, гьяна-шакти и какие там три энергии. Крия-шакти, гьяна-шакти и ичха-шакти. Энергию воли, энергию деятельности и энергию познания. Иначе говоря, весь алфавит, если научиться произносить его правильно, самое главное, что предавалось в ведической культуре, в ведическом воспитании, научить человека ясно и четко произносить звуки. И этим, кстати говоря, культурный человек во всех культурах отличается от некультурного. Именно способностью четко и ясно артикулированно говорить. Помните пьесу Бернарда Шоу «Моя прекрасная леди»? Что с ней случилось? Пигмалион. Пигмалион, да. Да, «Моя прекрасная леди» — это музыка на основе Пигмалиона. Что с ней случилось? Он ее преобразил как? Научив ее правильно говорить. На королевском английском. И когда она научилась правильно говорить, она сказала: «Я больше не могу уже торговать. Нет, все, я уже леди». Ее сознание поменялось. Ведическая культура изначально знала этот факт, что уровень моего сознания, уровень моей культуры очень сильно зависит от моей способности правильно артикулировать звуки. И там есть этот научно организованный алфавит, который начинается с первого звука «а» и кончается, я сказал, два последних звука какие? «Ха» и «м». Что получается? Ахам. Ахам на санскрите значит «я». Весь человек в этих звуках. В отличие от нашего языка, где «я» — это ложное «это» только, в санскрите вот он весь «я». Все то, что у меня есть, оно в этих звуках заложено, и человек владеет собой. Когда он владеет этими звуками хорошо, он начинает владеть собой. Я сейчас объясняю тонкую науку, опять же, в двух словах за те несколько минут, которые у меня остались, которая стоит за произнесением мантр. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что из всех яги, из всех жертвоприношений, из всех методов духовного самосознания, из всех методов очищения, из всех методов сжигания кармы, самый могущественный какой? Джапа. Или повторение мантры. Повторение мантры в уме. Джапа значит, джапа-ягья значит повторение мантры в уме, или вибрация этого звука. В уме или вслух. По-разному можно. Сам Кришна говорит, что да, начинать нужно свою духовную жизнь или человеческую жизнь с того, чтобы научиться отдавать, научиться жертвовать, научиться дарить, научиться служить, научиться улыбаться, в конце концов, быть благодарным. Это хорошее начало. Не ходить все время угрюмым и погруженным в свои беды. Просто принимать то, что нам посылает Бог. Но самой высшей формой яги является яги знания, когда я познаю, кто же я. И, как я уже сказал, самым простым и самым эффективным способом познания себя в соответствии с ведами является повторение мантры. Повторение мантры входит, если опираться на йогическую практику, в то, что в йоге Патанджали Муни называют свадьяя. Свадьяя, сва значит себя, а дьяя значит познание себя. и свабьяя состоит из двух вещей, очень важных. Изучение шастр или священных писаний, таких как, в частности, Бхагавад-гита или Веды, с которых мы начали, они состоят из этих самых звуков, и, но я должен понимать его на уровне своего ума. Из них я должен понять, кто я такой, каково мое предназначение, в чем моя роль в жизни. И повторение мантры. Или могущественного звука. Самая знаменитая мантра, которую наверняка все слышали, и она отразилась в разных других культурах и религиях, это мантра Ом. Так, она состоит из трех звуков. И эта мантра специально предназначена для развития нашего разума, агья-чакры. Это мантра, каждая чакра, в ней есть своя вибрация, и звук Ом, он развивает наш разум. Человек должен изучать шастры на уровне логики, на уровне ума, и одновременно с этим реализовывать это знание с помощью могущественных звуков, потому что каждый из этих звуков, по сути дела, является вместилищем всей этой информации на тонком уровне. Каждая из этих мантр – это что-то вроде пароля, который позволяет мне получить доступ к определенному уровню информации или источнику информации. Она раскрывает какие-то каналы во мне, и поэтому такое значение придается всему этому. Человек через повторение мантры или этой вибрации постигает вещи, которые он иначе не может постигнуть. Я в самом начале, я начинал свой маленький семинар с того, что я давал определение шастры или ведического священного писания. Кто-то помнит, какое определение? Агьята, гьяпака, шастра, идти шастра. Шастра – это то, с помощью чего я могу постичь непостижимое. То, что я не могу понять никакими другими способами. С помощью я могу развить себе другую форму восприятия. И то же самое приходит ко мне через повторение мантры. Давайте просто повторим эту мантру Ом. Она есть в слове «Аминь», которую мы все знаем, она тут от того же самого. И перевод этой мантры очень простой. Эта мантра значит «да» на санскрите. Я говорю «да». Кому я говорю «да»? Да, я говорю «да». Счастье есть. Бог есть. Все то, чего я ищу, есть в этом мире. Просто я так или иначе по недоразумению разорвал свой контакт с этим. Давайте просто попробуем повторить, закроем глаза, повторим эту мантру, прислушаемся и посмотрим, что произойдет в нашем сознании. Это небольшой эксперимент. Давайте буквально 3 вдоха сделаем свободных, наблюдая за собой. Согласие принять то, что я частица или слуга Бога, часть этого всего. Он позволяет сразу же успокоить ум. Это, кстати говоря, одна из пранаям, совершенно безопасная форма пранаямы, ом-пранаяма, когда человек делает глубокий вдох и на выдохе произносит звук ом, который проходит через три фазы А, У и М, и потом выходит дальше. Просто буквально маленькая демонстрация, которую я сейчас вам дал, чтобы показать, что это значит. Человек через мантру может глубже понять самого себя. Мантра радикальнее всего очищает наше сознание. Мантра помогает стереть пыль.